Как тихо! Где мы оказались, Владимир Сергеевич? Подожди, подожди, Маша. Мне кажется, я узнаю это место. Профессор, неужели мы там, где Карл фон Дресс придумал первый велосипед? Точно! Мы снова оказались в немецком городе Мангейме. Молодцы, ребята. Так и есть, мы вернулись в Германию. А почему в этом городе никого нет и так тихо? Потому что сейчас очень рано и все еще спят. По-моему, не все. Вон та женщина выводит из ворот какую-то странную карету или коляску. Не знаю, как ее называть. У нее три колеса, а сзади какой-то мотор. Эту коляску мы видели у вас в книге, Владимир Сергеевич. Все верно, Маша. Это один из первых автомобилей с бензиновым двигателем. Его сконструировал Карл Бенц. А это его жена, Берта. А что она делает? В 1883 году ее муж организовал фирму по производству автомобилей с бензиновым двигателем. Через 2 года первый автомобиль был готов, но продажи шли очень плохо. А ведь в это дело было вложено много средств. На него пошло даже приданое Берты, которое молодая жена отдала без сожаления. Чтобы помочь мужу и доказать всем, на что способна эта машина, Берта решилась на отчаянный поступок. Втайне от мужа, иначе он бы ей не разрешил, она сама села за руль и отправилась в Портсгейм, где жила ее мама. Какая смелая! А если бы в дороге что-нибудь случилось? Она взяла с собой 2 сыновей. Вот они, видите, помогают маме закрывать ворота. А Портсгейм это далеко? 106 километров. Ого! Для машины это ерунда. Главное, чтобы бензина хватило. А где они его брали? Ведь заправок еще не было. Они покупали его в аптеках. В те времена он продавался там как чистящие средства. В дороге им приходилось часто обращаться за помощью. Тормозные колодки, накладки которых были сделаны из простой кожи, им помог починить шорник. А когда слетела цепь, на помощь пришел местный кузнец. Но что-то делала и сама Берта. С помощью заколки для волос она прочистила засорившийся бензиновый трубопровод, а чулочной подвязкой заизолировала провод в системе зажигания. Молодец какая! Я бы так не смогла! А муж ее, наверное, очень рассердился, когда узнал, что она уехала без него. Очень! Но он был рад, что поездка закончилась хорошо. К тому же смелый поступок жены существенно помог в популяризации его автомобиля, ведь свидетелями этого путешествия стали сотни людей. А из газет вскоре и вся страна уже знала об этом, что очень способствовало успеху фирмы. Всем захотелось иметь такой автомобиль. Многие фирмы, вдохновленные успехами Бенца, стали выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания. В своих разработках все отталкивались главным образом от кареты, поэтому первые машины сильно ее напоминали. Большие колеса на спицах, складывающаяся крыша, отсутствие лобового стекла. Даже сейчас у современных автомобилей ощущается присутствие их безмоторных родственников. Оно сохранилось в названиях кузова: кабриолет, фаэтон, ландо, купе, фургон. Все это в прошлом кареты. К началу 20 века выпуск машин с бензиновым двигателем сильно возрос, но поскольку все они делались поштучно, получались очень дорогими. Пока в 1913 году в США на автозаводах Генри Форда для сборки автомобилей не внедрили конвейер. Это нововведение сильно ускорило процесс и заметно снизило себестоимость машины. И автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. И довольно доступным. Таким, что вскоре на дорогах стали возникать настоящие заторы. Все сигналили друг другу, кричали и ругались: «Эй, убери с дороги свою колымагу! Видишь, какая у меня дорогая машина, я должен был первым проехать! Нет, я, у меня в кузове тает 100 килограммов мороженой рыбы!» Поэтому решили придумать правила, по которым бы ездили одинаково все машины, независимо от персоны владельца и срочности поездки. Такие правила стали называться правилами дорожного движения. На всех дорогах поставили специальные знаки, на которых простыми и понятными символами объяснялось, какая максимальная скорость разрешена на этом участке дороги, где ты имеешь приоритет, а где нужно уступить дорогу и так далее. Появились светофоры и дорожная разметка. И везде стал порядок.